считал каждый пенни от понедельника до понедельника, дня выплаты пособия. Если бы его спросили, почему он предпочитает жить бедно, хотя мог бы и богато, по их меркам, он бы пожал плечами и ответил: «Таковы правила». Другие беженцы его дразнили, обзывали «мистер Инглиш», но он не обращал внимания, поскольку это была всего лишь зависть. Когда он научится хорошо говорить по-английски, ему уже не придется общаться с этими насмешливыми, язвительными людьми. Он заведет себе английских друзей, будет ходить в английские пабы пить пиво, есть чипсы и беседовать о футболе. Вот такие были у него мечты, пока вдруг все не полетело вверх тормашками. Ладно бы он не учил английский и нарушал правила проживания. Тогда было бы не так обидно. Да он скорее умрет, чем вернется на родину, если бы хоть эта сука Наталья соизволила помочь. А она даже разговаривать с ним не стала. И если он доставил ей неприятности, то пусть пеняет только на себя. Он уже все испробовал. Но кто же будет выслушивать нищего? Его священник когда-то говорил, что все люди равны пред лицом Господа. Но это же не Бог установил такие правила, а люди. И равноправие можно купить или договориться с теми, кто одарит тебя им. У него же нет ни денег, ни связей. Зато он знает кое-какие имена и уверен, что полиции это будет интересно. Это будет рискованно, но разве он не рисковал, когда ехал сюда? В этот раз он не станет играть по правилам. Если он выложит имеющуюся у него информацию, то будет представлять важность для британского правительства. Может, тогда и ему обеспечат то, что, как он слышал, называется охрана свидетелей, которые обеспечивают людям, давшим свидетельские показания против опасных преступников. И в конечном итоге им придется оставить его здесь до окончания судебного процесса, а суд обязательно будет. То, что ему известно, свалит очень многих. Он включил радио, чтобы заглушить телефонные переговоры, убедился, что дверь заперта, прежде чем достать клочок бумаги с номером, записанным им с экрана теленовостей. Сначала он набрал 141. Не хотел, чтобы вычислили номер его мобильного телефона. Он не хотел даже, чтобы с ним могли связаться до тех пор, пока не будет четкой договоренности. «У меня есть информация об убийствах», — выпалил он. «Я знаю, почему убили этих людей». Ему ответили не сразу, и Якубас уже почувствовал ледяной озноб. Он ошибся номером. «Вы говорите о тех людях, что сгорели во время пожара?» — наконец спросил полицейский. «Пожар, убитая девушка, обо всех. Назовите ваше имя и контактный телефон», — попросил тот. «Нет, не раньше, чем мы согласуем условия». Опять долгая пауза. Затем мужчина произнес: «За информацию никакого вознаграждения не выплачивается, сэр. Мне не нужны деньги. Мне нужен статус». «Что?» «Статус беженца. Мне нужен вид на жительство», — пояснил Якубас. Полицейский был в нерешительности. «Послушайте, сэр, я не уполномочен. Вы что, не хотите знать, кто убил всех этих людей?» «Я только сообщаю вам, что обязан доложить по команде. Скажите номер, мы вам перезвоним». «Дураком меня считаете?» — выкрикнул Якубас. «Он подвергает свою жизнь смертельной опасности, а этот пентюх занимается глупыми полицейскими играми. Я перезвоню через час. И лучше вам принять мои условия, или не получите никакой информации». Он нажал отбой и сунул мобильник в карман. Козлы. В течение получаса он мерил комнату шагами. Затем услыхал шаги на лестнице. Тяжелые, торопливые. Он застыл посреди комнаты, окоченев от страха. Его сердце колотилось тем быстрее, чем ближе становился звук шагов. Вот преодолен последний пролет лестницы. Он застонал. Он слишком много болтал на занятиях, слишком громко. «Я знаю правила», — завопил он, — «и знаю тех, кто их нарушает. О, Господи! Господи!»